Кусок мяса на тарелке был невелик. Это было всего около 1 дзина или около того. Он казался слегка розовым, а текстура поверхности чиста, будто из мрамора. В глубине видны чуть толще волоса светло, голубые кровеносные сосуды. Слабый намек, почти незаметный для обычных людей аромат, медленно дрейфует из мяса. Чтобы достичь высот шеф-повара высшего уровня, почти 70% его зависело от воли небес, в то время как остальные 30% зависели от усилия и воли человека. Попробуйте стать лучшим шеф-поваром, и вы непременно обнаружите, что должны обладать необыкновенным чутьем на запахи и непременно отменным вкусом. Из-за этого слабого аромата, который казался способным вырвать души слабых людей, Ван Фанминь немедленно отбросил мысль об ассоциировании этого мяса с любым из существ, с которыми он сталкивался раньше. Он слегка провел пальцами по мясу, и странный морозный озноб, который, казалось, исходил от самого мяса, ударил по пучкам. Ван Фанминь изучал мясо с слегка покрасневшим лицом в течение 5-6 минут, но он все еще не мог определить его происхождение. Он даже не догадывался о видах животных, к которым он принадлежал. «Чья это плоть? Что за животное?» Ван Фанминь поднял глаза и спросил Бэй Фэна. «Рыбы», — сказал Бэй Фэн и сделал маленький глоток чая. Ван Фанминь удивленно выпалил. «Невозможно, как это может быть рыба?» Бэй Фэн не ответил, а просто посмотрел на старика и сказал: «Попробуй». Лицо Ван Фанминя засветилось, и он поспешил прочь с тарелкой в руках. «Ха-ха, я, наконец, дошел до того, что увидел, как старика победил кусок мяса». Он всегда натягивает веселую улыбку, но на самом деле этот старик более высокомерен, чем кто-либо другой. Чжэн Сюань хмыкнул от радости. Бэй Фэн слегка улыбнулся в ответ. Ему не было скучно вынимать мясо 5-го класса, чтобы высмеять старого дядю. Он просто видел, что его кулинарные навыки были действительно неплохими, поэтому он желал увидеть, как опытный кулинар приготовит плоть черного дракона. «Интересно, насколько большой разрыв будет между блюдом, которое я приготовил из мяса темного нефрита снежного дракона, и тем, которое может приготовить старик-повар», — пробормотал Бэй Фэн. Ван Фанминь вернулся на кухню и начал заниматься таинственным куском мяса. Этот кусок плоти настолько прозрачен, что его даже не надо ополаскивать. Лицо Ван Фанминя осенило. Нож со свистом режет продукты. Ван Фанминь схватил острый нож и начал очень быстро нарезать мясо. Среди мелькания ножа можно было видеть только куски мяса, тонкие, как крылья цикады, падающие на разделочную доску. Лезвия самого по себе даже не было видно. После этого Ван Фанминь начал работать над бульоном. Помимо высоких требований к мясу для бланширования, был чрезвычайно важен бульон, используемый для обмакивания мяса. Ван Фанминь зажег печь, довел огонь до максимума, поместил в котел целую курицу с большим количеством грибов, добавил заветный ингредиент перехода с неба на землю, который скрыт в позвоночнике коровы. Ван Фанминь разбил его толстым ножом, достал содержимое и опустил в кипящую воду, обернув марлей. Трижды отфильтровав от многочисленных примесей, которые образовывались от грибов, пена была полностью удалена, и вскоре в котле остался молочно-белый, без малейших примесей, суп. Наконец, он сливал и фильтровал 3 раза жидкость, чтобы удалить отходы из ингредиентов грибов. Даже пузырьки были очищены. Вскоре был приготовлен чистый молочно-белый бульон без каких-либо примесей. Хотя бульон не заставил себя долго ждать, это был секретный семейный рецепт, и он был лишь немного хуже тех супов, которые были сделаны со столетними драгоценными ингредиентами. Из кухни прорвался опьяняющий аромат, искушая аппетиты всех, кто его унюхал. Глава 151. «Я, наверное, поддельный шеф-повар». Эхе-хе. Тяжело вздыхая, Ван Фанминь медленно помешивал суп ложкой. Его сердце было полно грусти. Он немного сожалел о нынешней ситуации. В каком-то смысле у него не было выбора, кроме как приготовить этот горшок с супом, так как есть. Причина была в том, что он хотел доказать уровень своего мастерства после конфуза с определением сырья, а этот рецепт был его последним средством. Когда он был молод, он унаследовал горшок с драгоценным супом, который передавался в семье в течение 200 лет. Огонь под горшком ни разу не исчезал за все эти годы, но из-за его импульсивности как подростка и из-за того, что он не мог отойти от горшка, он решил отказаться от него и приступил к своим собственным изысканиям. В конце концов, суп был полностью разрушен. Теперь на кухне снова готовился старый суп. В течение последних 10 лет под ним постоянно был огонь. Ежедневно Ван Фанминь добавляет в суп свежие говяжьи позвонки и кость бедра, но в конечном счете, супу по-прежнему не хватало текстуры драгоценного супа, который бы более 100 лет кипятил и поглощал сущность свежих ингредиентов. В конце концов, получается только вид векового супа, но не его вкус. В связи с этим он был вынужден придумать эту мгновенную версию супа. Да-да-да-да. На кухне раздалась серия быстрых ножевых рубящих звуков. Движения запястий Ван Фанминя были чрезвычайно проворными, нож будто прирос к его руке. Бесчисленные приправы были нарезаны кусочками. Звуки от разделочной доски, под ударами ножа, звучали невероятно гармонично, как музыка, с сильным чувством ритма. У них был странный ритм, но он не был похож на шум. Когда все это было сделано, Ван Фанминь подошел к шкафу и аккуратно извлек маленькую коробочку, размером с куриное яйцо. Коробка была плотно закрыта толстой крышкой, в ней лежали только несколько десятков обработанных чайных листьев. На этот раз я действительно понес огромные потери. Губы Ван Фанминя неудержимо дергались, когда он извлек 5 чайных листьев из коробки. Но, подумав, он вытащил еще один. Эти чайные листья были не простыми, обычными листьями чая. Это были листья от родительских деревьев Дахунцань на горе Уишень. Большинство людей никогда не видели эти суперредкие чайные листья, не говоря уже о том, чтобы пить чай из них. Ему самому удалось получить эту крошечную коробку с листьями всего за 1 линг высших сортов чая Дахунгпао. Он потратил огромные усилия на приготовление стола из его лучших блюд для одного влиятельного человека. В благодарность за вкусную еду этот влиятельный человек подарил ему чайные листья. Эту коробку с чайными листьями он рассматривал как драгоценное сокровище и использовал их только в случае больших, праздничных событий. Ван Фанминь положил чайные листья в хороший глиняный чайник и налил чистую кипящую воду. Листья чая полностью открылись. Тонкие листья плыли по поверхности воды, издавая сильный, завораживающий аромат. Листьев было всего несколько, но вода в чайнике окрасилась в оранжевый цвет. Через 3 минуты, когда густой аромат чая распространился во всех направлениях, Ван Фанминь подошел и перелил чай. Он снова добавил кипящую воду, и через несколько минут Ван Фанминь двинулся с чайником к печке и вылил зеленый чай в суп. Затем он добавил в чайник новую партию кипящей воды и снова подождал несколько минут. На этот раз он отнес чайник к печке и вылил темный желтоватый чай в суп. Листья Ван Фанминь мелко измельчил деревянной палочкой в горшке и растер в пасту деревянным пестиком, а затем добавил в соус. Такое использование чайных листьев, конечно, было достаточно загадочным для обычных любителей чая. Наконец, закончив с приготовлениями, Ван Фанминь взял горшок с супом и принес его в столовую, где был Бэй Фэн. Мясо снежного дракона было порезано на очень тонкие ломтики, тонкие, как крылья цикады. Красиво уложенные на тарелке, они были слегка полупрозрачными, слегка мерцая, когда на них попадал свет. Бэй Фэна был озадачен. Как и ожидалось от профессионала, одной презентации блюда было достаточно, чтобы показать, что оно было необычным. Разница между его представлением блюда и ремеслом старого профи была невероятно большой. Бэй Фэн едва мог усидеть на месте, ожидая, пока старик зажжет огонь под горшком супа. Когда он наконец закончил, Бэй Фэн поднял кусок мяса палочками для еды и окунул его в кипящий суп. Всего через 10 секунд Ван Фанминь внезапно заговорил: «Уже все готово. Не выжидайте слишком долго, мясо перестоит, а текстура мяса станет старой и морщинистой». Бэй Фэн, похоже, не слышал слов Ван Фанминя, продолжая удерживать мясо в супе. «Молодой человек, вы передерживаете мясо, оно уже старое, ну и как теперь его есть?» Ван Фанминь нахмурился и повысил голос. Мясо было нарезано им лично, поэтому, естественно, он хорошо понимает его текстуру. Это странное мясо было очень гладким и нежным, с большим количеством упругости. Кроме того, он нарезал его на куски, тонкие, как бумага. Мясо нужно было окунуть на 10 секунд, и оно будет готово. Если мясо слишком долго бланшировать, текстура мяса будет затронута. Это повлияет на вкус мяса. Бэй Фэн не ответил, он прямо вытащил мясо из супа и подержал его перед стариком. Затем он немедленно окунул его в суп. Как это может быть? Как можно не сварить такой тонкий кусок мяса? Нет, не говорите, что оно приготовленное, у него даже цвет не изменился. Одного взгляда на мясо было достаточно, чтобы Ван Фанминь засомневался во всем, что знал о мире. Кусок мяса, который был таким же тонким, как лист бумаги, был погружен в горячую воду, температурой выше 90 градусов по Цельсию, и даже через полминуты ничуть не изменился. Страшная мысль мелькнула мимо головы Ван Фанминя. Может быть, я создал поддельное блюдо, может быть, я просто поддельный шеф-повар. Не желая принимать результаты, он тоже схватил кусок мяса палочками и окунул его в суп. 10:09:01. Время. Пробормотал Ван Фанминь, а затем с уверенностью вытащил мясо из супа и поднес к глазам. Кусок рыбы перед ним по-прежнему выглядел неизменным, розоватого цвета. Остальные двое тоже заинтересовались его действиями, но не вынимают свои палочки с рыбы из горшка. Только через 3 минуты Бэй Фэн наконец-то поднял свои палочки из супа. Теперь кусок рыбы свернулся калачиком и сиял ярким сиянием. Несколько капель молочно-белого супа задержалось в верхней части кусочка. Удовлетворенно улыбаясь, Бэй Фэн обмакнул рыбу в соус, осторожно ею там пошевелил, а затем отправил в рот. Рыба по-прежнему была такой же изысканной, как и раньше, но на этот раз он смог ощутить аромат бесчисленных грибов, а также намек на экзотический чайный аромат. Гладкая текстура рыбы прекрасно сочеталась с ароматным супом, вызывая желание есть, есть и есть, не позволяя, при всем желании, остановиться. Хорошо, эта рыба очень вкусная сама по себе, но после обработки шеф-повара, вкус, по крайней мере, улучшился вдвое, сказал Бэй Фэн, слизывая слабый аромат чая с губ. Нельзя недооценивать этот простой уровень улучшения вкуса. В первую очередь мясо было очень ароматным, поэтому добавить вкус к его уже имеющемуся превосходному вкусу было чрезвычайно сложной задачей. Когда Бэй Фэн готовил мясо снежного дракона, он не смог полностью раскрыть вкус его мяса. Затем Бэй Фэн взял тарелку и отправил всю рыбу в горшок. Ждать еду 2 или 3 часа – это не дело. Иногда 3 минуты, долго, иногда – недолго. По крайней мере, у них, вдыхающих ароматный запах, появилось ощущение, что 3 минуты – это целая вечность. Наконец-то приготовилось. Ван Фанминь посмотрел и не поверил себе. Нежное мясо стало белым и нежным, оно мягко дрожало на палочках для еды. Он аккуратно положил рыбу в рот, не используя никакого соуса, и слегка прикусил его. Для лучшего шеф-повара было более важно получить представление об оригинальном вкусе ингредиента при первой дегустации еды. Это невероятно. Как только кусок рыбы вошел в рот и вступил в контакт с его вкусовыми рецепторами, неописуемый вкус взорвался на языке Ван Фанминя. Он невольно задрожал от удовольствия. Когда он укусил, обнажилась нежная, но жевательная текстура мяса. С несколькими легкими укусами мясо растворилось в потоке морозного вещества и скользнуло ему в горло без препятствий. Черт, разве он не ест просто какую-то бланшированную рыбу? Зачем настолько преувеличивать? Мистик 4 и Чжэн Сюань скептически наблюдали, как Ван Фанминь закрыл глаза, проглатывая рыбу с блаженной улыбкой на лице. Волшебное изменение от горячего к холодному холоду было похоже на катание на американских горках. Ван Фанминю казалось, что он мгновенно падает из рая в ад, а в следующий момент он выпрыгивает из ада и снова возвращается в рай. Вы были правы, по сравнению с вашими ингредиентами, ингредиенты в моем магазине действительно не стоит упоминать. Ван Фанминь положил палочки для еды и произнес это с некоторой депрессией. То, как он смотрел на Бэй Фэна, было чрезвычайно торжественно. Глава 152. Устранение проблем. Закончив предложение, Ван Фанминь посмотрел на Бэй Фэна. Интересно, какая это рыба? Я живу так долго, но никогда не ел столь вкусной еды. Бэй Фэн слегка улыбнулся и положил еще один кусочек рыбы в рот. Только после того, как он его прожевал и проглотил, он ответил: «Этот вид рыбы можно найти только на глубине 1000 метров в одном определенном ледяном озере. Обычные люди даже не слышали о ней, не говоря уже о том, чтобы ее поймать. Не обижайтесь, эту рыбу вы не сможете поймать». Ван Фанминь недоуменно сжал губы, услышав слова Бэй Фэна, он был разочарован его ответом. По его мнению, тот просто не желает сказать ему, где эта рыба водится. Это такие отговорки. Она водится там, где вы не сможете поймать. Если вы можете поймать, почему я не могу поймать? Ван Фанминь не был таким мелким человеком, так что он не обиделся на Бэй Фэна. Он только спросил, потому что стремление к высококачественным ингредиентам было естественным интересом всех поваров. Вкус этой рыбы невозможно описать словами, никакие слова не смогли бы сделать это правильно. Даже у самых привередливых языков не было бы выбора, кроме как подчиниться и признать, что ее вкус изумителен. По правде говоря, Это блюдо может служить основным блюдом государственного банкета. Ван Фанмин вздохнул и потянулся за другим куском рыбы, но его палочки для еды внезапно остановились. Что происходит? Я еще не обедал, и только съел кусочек рыбы. Почему же мой желудок так переполнен? Ван Фанмин не понимал, его желудок был окутан теплом. Волны теплой энергии проносились через его четыре конечности, и ему казалось, что он погружается в горячий источник в холодный день. Что за вкусный запах? Слишком ароматный. Да, как это так? Разве мы едим не то же самое? Несколько посетителей из других комнат уловили постепенно распространяющийся запах. Они были недовольны. У них были вкусные блюда, но запах этого был более впечатляющим. Люди почувствовали более превосходный вкус. Босс, у вас есть такие вкусные блюда, но нам вы даете более низкие сорта пищи. Вы боитесь, что у меня нет денег, чтобы заплатить за них. Один за другим звучали голоса в комнатах, три официанта, стиснув зубы, продолжали обслуживать клиентов. Вы, ребята, только что выпустили новое блюдо. Почему нас не проинформировали? Спросил человек из отдельного кабинета. Простите, сэр, я действительно не знаю, в чем дело, сейчас я выясню. Официантка вышла, на ее лице была обезоруживающая улыбка. Как говорится, протянутая рука не ударит человека с улыбающимся лицом. Увидев искренние отношения официантки, клиенты в столовой ничего не сказали. Они позволили ей пойти и узнать. Павильон горных деликатесов был небольшим рестораном, но не из дешевых. Простые четыре блюда и один суп стоили 4800 юаней. Несмотря на это, спрос превышал предложение. Чтобы просто поесть здесь, нужно делать предварительный заказ. Любой, кто мог позволить себе здесь есть, был достаточно богатым и, как правило, из высшего общества. Таким образом, гости были очень щепетильны в отношении имиджа и манер. В остальных нескольких кабинетах задали аналогичные вопросы, поэтому официанты собрались с духом и осторожно постучали в дверь комнаты шефа, чтобы узнать, что же им делать. Ван Фанмин с завистью сглотнул слюну, наблюдая, как Бэй Фэн с удовольствием ест. Он только вырвался из транса, когда услышал стук в дверь. «Входите», — сказал Ван Фанмин. Официантка вошла в комнату и была немедленно атакована волной подавляющего аромата, заставив ее глотнуть слюну. Она подошла к Ван Фанминю и почтительно поклонилась. «Босс, гости хотят узнать, выпустили ли в нашем ресторане новое блюдо?» Неудовлетворенные клиенты спрашивают, почему этот аромат богаче, чем у тех блюд, которые им подали. Ван Фанмин ненадолго задумался. Он не ожидал такого большого волнения, а затем не придумал ничего лучшего, чем сказать. Просто скажите им, что блюдо было приготовлено с ингредиентами, привезенными сюда самим клиентом. Наш ресторан только готовил его, и у нас нет ни одного из этих оригинальных ингредиентов. Понятно. Официантка кивнула головой и вышла из столовой. На этот раз будет нелегко успокоить клиентов. Качество этого блюда действительно намного превосходит другие блюда. Если бы это была я бы тоже не смогла принять такое объяснение. Остальные два официанта видели, как Юэ выходила, и подошли к ней. «Ну что, Ся Юэ, что сказал босс?» Юэ пересказал оригинальную версию древней луны Ван Фанминя другим официантам. Трое посмотрели друг на друга и горько заулыбались. Оставленные без альтернатив, они могли только вернуться к клиентам и объяснить ситуацию. Хотя клиенты в двух других столовых были недовольны этим объяснением, они все же, хоть и неохотно, но принимали его. Аромат, он распознается только носом. Поэтому доели без удовольствия и просто ушли. А вот у Юэ возникли проблемы. «Старший брат Чуан, что ты думаешь о том, что те люди едят настолько ароматные блюда, а мы едим эти овощи?» Модно одетая девушка кокетливо заикалась и надулась, схватив мяч Чуана за руку. «Слышишь, моя подруга все сказала, сегодня вы должны сделать для меня все, клиент – это король». Правильно, как обслуживающий персонал, разве вы не должны стремиться исполнять желания своего короля? Мя Чуан с несколькими братьями выпили много вина до того, как пришли сюда, и в этот момент он все еще был очень пьяным. Алкоголь ударил ему голову. Он откинулся на широкоугольном стуле и выплевывал свои слова громко и требовательно. «Простите, сэр, у нас действительно нет такой еды в павильоне, я не могу этого сделать». Юэ опустила голову, поясняя. «Нет, у вас нет ингредиентов, если у вас их нет, разве вы не знаете, как пойти и купить их. Сказать так много, разве это не все о деньгах? У этого брата есть деньги. Достаточно ли 10 000 юаней? Мя Чуан с усмешкой на лице вытащил из портфеля новый банкнот в 10 000 юаней и бросил в сторону стоящий перед ним Юэ. Юэ была готова заплакать. Она взяла деньги с земли и подошла к Мя Чуан. Затем она положила деньги на стол и сказала: «Большой брат, у нас действительно нет этих ингредиентов. Нет ингредиентов, нет ресторана. Какой смысл управлять рестораном, если у вас нет ингредиентов? Знаете ли вы, кто я? Вы верите, что я могу позвонить своим братьям и через несколько минут они придут и разобьют магазин?» Мя Чуан помолчал 10 секунд и Юэ уже подумала, что гость успокоился и готов уйти, но Мя Чуан внезапно вспыхнул. Бах! Целая стопка денег была беспощадно брошена в лицо Гу Юэ. Мя Чуан, который был уже слегка пьян, чувствовал, что он теряет авторитет перед своей подругой. Чем больше он думал об этом, тем больше он злился. Мя Чуан схватил Юэ за волосы и яростно ударил об стол. Бах! Чаши, палочки для еды и еда были разбросаны по всему ковру. На лбу Гу Юэ появилась длинная красная линия, и из нее непрерывно текла кровь. «Чуан, старший брат, быстрее остановись, нас ждут проблемы». Стильная девушка была ошеломлена. Она не ожидала, что за короткий промежуток времени, всего в полминуты, ситуация станет такой критической. Она поспешно схватила за руку Мя Чуана и оттащила. Дрожащей рукой она вытащила салфетку из своей сумочки и приложила ее к ране на лбу Юэ. «Привет, Блэки, пригоните людей в центр города к торговой палате международной торговли рядом с горой Джейни и помогите мне решить проблему». Мя Чуан, ничуть не протрезвев, сделал телефонный звонок. «Нет проблем, брат Мя, я рядом и сейчас приведу людей». Повесив трубку, Мя Чуан продолжал выпускать свой гнев. Он сбил со стен несколько картин. Даже несколько изысканных ваз, используемых как украшения, были разбиты на куски. Из-за сильного шума остальные два официанта открыли дверь в кабинет и ворвались сюда. «Юэ, Юэ, как ты?» Цай Тин увидела лежащую в луже крови Юэ. Ее лоб все еще кровоточил. Слезы мгновенно брызнули из глаз девушки, и она бросилась к Юэ. Глава 153. Хорошие люди долго не живут. Юэ была без сознания, бледная как полотно. «Лин Цзыхао, звони в скорую!» Цай Тин грубо прикрикнула на администратора, который, ошеломленный, стоял в дверях. Наконец Лин Цзыхао очнулся и позвонил. «Если с Юэ что-то случится, я не позволю тебе так просто уйти», сказала Цай Тин, повернувшись к Мя Чуану. «Ха-ха, при чем здесь я? Она явилась сюда и случайно попала в мой стол. Так уж и быть, не буду винить ее за то, что вся моя еда теперь на полу». Мя Чуан не только не боялся, но, ухмыляясь, сказал все это с игривой улыбкой, как будто все это было для него просто шуткой. «Что там происходит снаружи? Мистик 4, сходи посмотри». Пять чувств Бэйфэна удивительно остры, даже если он намеренно блокирует большинство из пяти чувств, он чувствует гораздо больше, чем простые люди. Он услышал звук крика и велел Мистику 4 узнать, что там. Менее чем через минуту Мистик 4 вернулся назад и сказал: «Официантка ранена, у нее рана на лбу и очень серьезные травмы. Как это? Прошу простить меня, я должен выйти посмотреть, что происходит». Ван Фанминь встал и поспешил уйти. «Босс, мы хотим выйти и посмотреть». Мистик 4 вопросительно посмотрел на Бэйфэна. В ответ на это, Бэйфэн просто положил кусок рыбы в рот и, проглотив, сказал: «Слышал ли ты такую поговорку? Хорошие люди долго не живут». Не дожидаясь ответа Мистика 4, он продолжил: «Это потому, что совать свой нос в чужие дела не следует». Мистик 4 понял и честно занял сидячее положение. Ван Фанминь бросился в столовую, как порыв ветра, где сразу увидел лежащую на земле Юэ и плачущую Цай Тин. «Что происходит? Скорую вызвали?» — спросил Ван Фанминь и вышел вперед. Услышав это, Лин Зихао поспешил и объяснил ситуацию Ван Фанминю. «Гости, что здесь происходит?» Ван Фанминь произнес это, подавляя гнев к Мя Чуану. «Это так неожиданно, брат Чуан случайно использовал слишком много сил. Заткнись». Модная женщина начала говорить, но потом остановилась. Мя Чуан ее прервал. «Старик, вы владелец этого магазина? О, ваши служащие слишком плохие, они говорят, что мы едим одинаковые блюда, а мы чувствуем чудесный запах и сравниваем его с тем, что имеем. Это разве одинаковый аромат? Как это можно есть?» Тон Мя Чуана, как и его обида, выглядит слишком наигранно. Затем, указывая на Юэ, лежащую в луже крови, он сказал: «Что касается официантки, тут дело еще хуже, скажите ей в двух словах, что она уволена. Кроме всего, она перевернула наш стол и весь обед теперь на земле. Кто мне это компенсирует? Поскольку вы здесь босс, то говорите, как это сделать». Лицо Ван Фанминя покраснело от ярости. Конфликт, связанный с этим человеком, будет разрешить непросто. Ван Фанминь уже понимает, что травмы Юэ, безусловно, нанесены этим человеком, но он слышал, что Мячуан сказал, поэтому Ван Фанминь не может не ответить. «Что я собираюсь сделать? Вы можете сохранить свои слова для полиции». Ван Фанминь достал телефон и был готов позвонить в полицию. Хлоп, бах, Мячуан быстро и яростно ударил Ван Фанминя по руке. Телефон отлетел, упал на землю и разбился. «Привет, брат Чуан, мы уже здесь. Где ты?» Человек с черным кожаным поясом стоял рядом с павильоном и звонил по телефону Мячуану. «Заводи людей прямо в ресторан. Войди и закрой дверь». Мячуан убрал мобильный телефон и холодно посмотрел на Ван Фанминя, который массировал запястье, и насмешливо сказал: «Монастырский тост. Кто отказывается от заздравной чашки, тот выпьет штрафную чашку. Вместо того, чтобы просто вежливо поговорить со мной, ты раздуваешь конфликт на пустом месте. Ты». Ван Фанминь, указывая на Мячуана, не в силах выговорить и пары слов, его тело слегка дрожало. «Старик, не сердись, не напрягайся, пока не появилось дыхание. Все уже прошло», — сказал Мячуан нагло. «Брат Мя, я уже пришел». Блэки вошел и почтительно стоял за Мячуаном. Блэки был хорошо осведомлен о впечатляющем статусе этого молодого человека перед ним. Он был старшим сыном председателя корпорации Мингю. Еще более важной была организация корпорации Мингю, самой большой банды Фучжоу, Ранглии. Хотя их имя и бизнес изменились, и они успешно сбежали из рук закона, они были по существу и остались той же организацией, состоящие из тех же людей. Единственное различие заключалось в том, что теперь они были охранной компанией. Несмотря на то, что они более 10 лет работают в качестве юридической охранной компании, их влияние на подпольное общество не уменьшилось. «Ах, этот магазин кто-то разбил. Вот они и решили сменить его на другой, они не говорят, какой». В дополнение ко всему, тут девочка случайно упала лбом об стол. «Ну, я не буду говорить тебе, сколько навара можно тут выжать из него, все зависит от вашего собственного умения». Мячуан взял сигарету из пачки, протянутой ему Блэком. «Понятно. Братья, разбейте этот магазин». Повернув голову, Блэки крикнул в коридор своим людям. Взрыв. Бах. Бух. 10 человек начали крушить все, что попадется под руку. «Старик, ты слышал слова брата Мя? Если ты хочешь жить еще несколько лет, а не быть прямо сейчас захороненным в земле, лучше отложи в сторону 50 000 до прихода полиции, а после этого, подумай получше, что ты хочешь сказать копам. Деньги пойдут за труды старшего брата, ведь разбить магазин требует много ручной работы, это утомительно. Да, да, еще, я не думаю, что полиция арестует нас, но если это случится, в лучшем случае, мы просто проведем несколько лет за решеткой. Неужели вы думаете, что братья за пределами тюрьмы позволит этому случиться?» Блэк усмехнулся, глядя на позеленевшего Ван Фанминя. Он никогда прежде не чувствовал себя таким смелым и гордым. С Мячуаном, как его поддержкой, можно было сказать, что он идет по облакам. «Вы не бойтесь возмездия». Ван Фанминь смотрел, как результат их тяжелой работы уничтожают люди Блэка. «Старик, если ты кого-то обвиняешь, то ты должен обвинять тот факт, что ты слишком упрямый и не знаешь, как ладить с людьми. Если я хочу что-нибудь съесть, то было бы хорошо, если бы ты сделал это для меня. Что это за ерунда о том, что ингредиенты были чем-то, что принес клиент? Если в вашем ресторане этого нет, разве ты не знаешь, как его купить у клиента? И ты говоришь, что не глуп». После этих слов Мячуан подкурил, затянулся и свирепо выпустил дым в лицо Ван Фанминю. «Ой, интересно. Раньше я не хотел вмешиваться в дела других людей, но кто бы мог подумать, что я все равно буду замешан». Уши Бэйфэна слегка тряслись, и на его лице появилось странное выражение. Он положил последний кусок мяса в рот, вытер губы и пошел к двери в столовую. «Я признаю поражение, я дам вам деньги, но прошу отправить девочку в больницу, чтобы спасти ее». Увидев, что цвет лица Юэ становится еще более бледным, Ван Фанминь обратился с мольбой к Мячуан. «Ха-ха, старик, а чем ты так беспокоишься? Она еще не умерла». «Да, кроме того, даже если она умерла, это не имеет большого значения. Всего несколько сотен тысяч или несколько миллионов долларов компенсации я могу себе позволить». Мя Чуан покачал головой и презрительно усмехнулся. «Взрыв. Ах, моя нога сломана. Ой, моя рука». Из коридора внезапно раздался ряд болезненных криков, заставляя всех в комнате с недоумением переглянуться. Глава 154. В цемент и в озеро. Не успели Бэй Фэн и Мистик 4 выйти из комнаты, два головореза, которые были на улице, заметили их и подошли с явно недобрыми намерениями. Не ожидая приказа Бэй Фэна, Мистик 4 бросился к ним и мгновенно уложил обоих. Его удары были чрезвычайно жестокими. Чжэн Сюань, который шел за ним, застыл на месте и смотрел на эту сцену, открыв рот. Затем, опомнившись, он поспешил догнать Бэй Фэна. «Что там случилось?» Блэк удивился, и, выйдя из комнаты, увидел в коридоре двух человек, идущих ему навстречу. Блэк вспомнил о криках, которые только что слышал, и приказал своим людям, стоявшим позади него: «Эй, ну-ка позаботьтесь о них». В этом ресторане не было никого, кроме его людей, и если эти двое молодых парней идут целыми, значит, кричали его собственные люди. Несколько человек Блэка бросились вперед, держа в руках обломки стульев. Их поведение было чрезвычайно жестоким, и если бы простому человеку пришлось увидеть, как куча людей с оружием бросилась вперед, он просто быстро сбежал бы. Но Мистик 4 и Бэй Фэн, эксперты боевого искусства, эти люди в глазах Мистика 4 были похожи на кучу слабых цыплят или группу детей начальной школы, как дети в детском саду, ей-богу. Хотя и держат оружие в руках, но все равно не могут побить взрослого. Что касается их оценки в глазах Бэй Фэна, он считал, что такие муравьи и сами себя поранят. Мистик 4, естественно, даже не подумал о том, чтобы позволить Бэй Фэну возиться с этими обычными головорезами. Это сделало бы его слишком бесполезным. В чем тогда его ценность, если он не может справиться с чем-то подобным? Мистик 4 резко увеличил скорость и атаковал головорезов. Вскоре он ясно увидел, кто первый будет иметь кислое лицо. Когда он приблизился, он смог увидеть насмешливую улыбку на лице бандита, стоящего впереди всех. Взрыв. Мистик 4 подпрыгнул и сильно оттолкнулся ногой от стены. Заимствуя силу этого удара, его тело взмыло высоко в воздух. В прыжке его тело слегка искривилось, как лук, а ноги согнулись. Распрямляя их, он послал жестокий удар в голову противника, стоявшего ближе к нему. Бедный парень даже не успел вскрикнуть, взлетел вверх ногами и сбил двоих парней, стоявших позади него. Мистик 4 на этом не остановился. Он мгновенно ворвался в оставшуюся толпу и начал наносить быстрые удары. Через минуту, в коридоре, кроме болезненных стонов и мычания, не было больше никаких звуков. Блэк был полностью ошеломлен. Как они могут быть такими великими бойцами? Увидев двух молодых людей, идущих к нему, он поспешно отступил в столовую. «Что случилось?» – недовольно спросил Мя Чуан, охваченного паникой Блэка. Он был недоволен. Блэк подбежал к Мя Чуану и сказал: «Брат Мя, тут снаружи два очень хороших бойца, надо побыстрее уходить». «Чепуха, я хотел бы видеть, кто осмелится меня тронуть». Мя Чуан холодно фыркнул. «Ну и что, если противник может сражаться? Как только они узнают о его происхождении, как тогда они смогут не повиноваться?» Бах! Дверь столовой, которую Блэк захлопнул, отступая, была вырвана, во все стороны разлетелись доски. Бэй Фэн и Мистик 4 вошли сквозь пустую дверную раму и внимательно осмотрели всех в комнате. Мистик 4 почтительно стоял за Бэй Фэном, не смея переступить невидимую черту. «Это ты избил этих людей, и, к слову, магазин разнесли тоже твои люди?» — ровным голосом спросил Бэй Фэн Мя Чуана. В его голосе не было ни гнева, ни страха. «Ха-ха, ресторан действительно был разбит мной. Кто же виноват, что этот владелец такой идиот? Когда я хочу что-нибудь съесть, ему нужно идти и приготовить. Вместо этого они ходили вокруг да около и раздражали меня», — небрежно сказал Мя Чуан. «Я слышал, что вы хорошие бойцы, я могу дать вам шанс присоединиться к моей охранной компании. В противном случае вас ожидает месть Мингю Групп». Мя Чуан высокомерно улыбнулся. Хотя на данный момент ситуация для него была не такой уж и выгодной, он не проявил ни малейшего признака страха. Он отказывался верить, что эти двое посмеют что-нибудь сделать с ним, после того, как он сказал, кто стоит за ним. После его слов они не осмелятся. «А что с девушкой? «Что она сделала?» – холодно спросил Бэй Фэн, указывая на Юэ, лежащую в луже крови. В этот момент его тон стал холоднее. «Я уже сказал, что она допустила проступок, она сама виновата. Допустим, даже если она умерла, разве это важно? Подумаешь, родственники получат несколько сотен тысяч, чтобы оформить сделку». Мя Чуан выглядит совершенно беззаботным. Во всяком случае, заметно, что подобное для него не внове. «Ну ладно, так как первопричиной происшествия послужили мои действия, то это моя ответственность. Мистик 4, этих двоих закатать в цемент, а затем бросьте в озеро». Бэй Фэна больше не заботили широко раскрытые глаза Мя Чуаня. Он перешел к лежащей на земле Юэ. Девушка выглядела очень плохо. Рана все еще кровоточила, она была очень бледная, видно было, что ее жизнь висит на волоске. На мгновение Бэй Фэн задумался, затем вышел из комнаты. Он нашел маленькую чистую миску и достал из своего пространственного кольца небольшую банку. Он вылил в миску 10 капель крови черного дракона и вернулся в комнату. Он снова опустился на колени рядом с хрупкой девочкой. Зажав рот Юэ, он влил 10 капель крови, заменяющих капельницу, ей в рот. Он осторожно поднял подбородок и сжал ее рот. Без каких-либо пауз в своих действиях он налил ей в рот кровь, которая все еще издавала густой холод. Он не волновался, что девушка в коме и не может глотать. Как только кровь попала в рот Юэ, ее горло ослабело и кровь мгновенно потекла в горло. Через короткое мгновение рана на голове закрылась и кровь перестала вытекать. Бледный цвет лица Гу Юэ стал более розовым. «Босс, эта корпорация Мингю поддерживает Саранглии, которая когда-то была самой большой бандой в Фучжоу. А этот парень является единственным сыном председателя корпорации Мингю Царпоратион. Если мы просто отобьем ему что-либо, то хотя его отец и может быть недоволен, но не будет воевать с нами, а вот если мы сбросим его единственного сына в воду, тогда война нам обеспечена. Они не успокоятся, пока обе стороны не будут уничтожены». Мистик 4 высказал некоторые колебания, рассчитывая на трезвый ум Бэй Фэна. «Я не хочу дважды повторять». Бэй Фэн повернул голову и как-то нехорошо тихо ответил Мистику 4. «Понял». У Мистика 4 аж сердце подпрыгнуло. Он принялся кому-то звонить, чтобы подготовиться и убрать в этом месте. «Ты не можешь меня убить. Ты не можешь меня убить. Знаешь ли ты, кто мой папа?» Подслушав беседу этих двоих, ослепительный блеск Мя Чуана исчез. Услышав разговор между ними, Мя Чуан, наконец, начал паниковать. Он почувствовал, как его скальп оцепенел. Он вдруг понял, что двое молодых людей действительно собирались его убить. Понимая это, он безумно взревел. «Значит, ты знаешь, кто я?» Бэй Фэн не ответил на вопрос Мя Чуана, он ответил вопросом на вопрос. Мя Чуан подумал о том, о чем его спросил Бэй Фэн, а затем поспешно ответил. «Откуда мне знать, кто ты? У моей семьи есть деньги, у моей семьи есть потенциал. Если ты отпустишь меня, я попрошу моего отца дать тебе миллион. О, ты не знаешь, кто я. Почему же меня должно волновать, кто твой отец?» Бэй Фэн нехорошо улыбнулся, а после кивнул Мистику 4. Тот подошел и вырубил Мя Чуана и Блэка. На лицах Мя Чуана и Блэка еще сохранялось отчаянное и сумасшедшее выражение, когда они падали без сознания. Каково происхождение этого молодого человека? Он что, на самом деле может утопить кого-то из-за разногласий? Это, как если бы отогнать с большим трудом двух волков только для того, чтобы увидеть, что напугавший волков, свирепый тигр, подумал Чжэн Сюань, увидев бесстрастные глаза Бэй Фэна. Такие глаза бывают у человека, который раздавил двух маленьких вонючих жучков. Через 5 минут много людей вошло в павильон Шэньчжэнь и начали собирать вещи в закрытую фуру. Затем Ван Фанменю и остальным объяснили, что нужно держать рты на замке. Бэй Фэн не считал, что этого приказа достаточно, чтобы скрыть причину смерти Мя Чуана. Он только хотел, чтобы этот вопрос был скрыт от полиции. С этим Ван Фанмин и остальные, естественно, согласились. Вскоре появилось с десяток машин скорой помощи. Бэй Фэн сказал, что Мистик 4 организует уход за Юэ и закупит все необходимые лекарства. Дело не в том, что у него были особые чувства к ней. Он просто чувствовал себя плохо из-за того, что вовлек бедную девушку в передрягу из-за своих дел. Бэй Фэн никогда не любил совать нос в дела других людей, но у него было чувство ответственности. Поскольку проблема началась из-за него, он должен был взять на себя ответственность за все до конца. Глава 155. Темные облака разрушают город. Бэй Фэн с Мистиком 4 уехали, так как остальные вопросы их уж не касались. Мяч Уана и Блэки они, конечно же, прихватили с собой. Цао Линь позвонила сразу же, как только вышла из ресторана. Цыгэ, плохие новости, Чуан Гэ попал в беду в Цинчен. Малышка, если с этим панком что-то и случилось, то это пойдет ему на пользу. Да, ну когда же ты вернешься? Я так соскучилась. Цыцзэ полностью расслабилась, лежа на диване, ее вообще не волновала эта плохая новость. Цыцзэ Тянь живо вообразила чертовски привлекательное тело Цао Линь и почувствовала жар в нижней части живота. Брата Мяо Чуана захватила чужая банда. Они собираются закатать его в бетон и скинуть в озеро Шэнь. Вся на нервах, Цао Линь почти прокричала эти слова. Она практически рыдала. Так что откуда у нее в такой момент может появиться энергия еще и для флирта с Цыцзэ? Цыцзэ так сжала стакан в руке, что тот лопнул. «Да что ты говоришь?» Пальцы Цыцзэ разжались, и бокал с драгоценным красным вином упал и разбился. Его осколки разлетелись по всей комнате. Но девушка, не обращая на это ни малейшего внимания, быстро вскочила с дивана. Мячу она схватили, и вы что, не сказали им, кто он такой? Как они вообще посмели что-либо делать после этого? Да что себе позволяет эта жалкая банда? Выпалила Цыцзэ Тянь. Они увезли старшего брата Чуан. Мы им сказали, кто он такой, но они просто пропустили наши слова мимо ушей. Не знаю, у них, наверное, железное сердце, раз они решили утопить брата Чуана, воскликнула Цао Линь. Так, прекращай рыдать, иду сюда. Непрекращающиеся крики в телефоне стали все больше раздражать Цыцзэ. Наконец, она не выдержала и рявкнула в трубку. Повесив телефон, Цыцзэ рухнула на диван, бормоча про себя. О боги, грядут перемены. Бэй Фэн ничуть не беспокоился о бурях, происходящих в темном мире. Ну и что с того, если придет его отец? Был ли он сам хорош или плох, раз он воспитал такого ребенка? Но это означало, что он провалился как родитель. Если ситуация действительно ухудшится, он не прочь бросить еще несколько человек в озеро, чтобы Мяо Чуану не было там скучно. Мистик 4 вместе с Бэй Фэном вернулись в дом в пригороде Цинлин. Мистик 4, завтра приведи сюда некоторых ребят, чтобы помочь мне переместить вещи на виллу. Также подготовь два больших грузовика для перевозки жидкости. Внезапно сказал Бэй Фэн, прежде чем войти в дверь. Понял. Мистик 4 кивнул. Затем он быстро ушел. Произошедшее сулило им большие неприятности. Убийство наследника Мингюграуп не могло пройти безответно. Ему нужно было поспешить и вернуться в банду, чтобы начать подготовку к ответным действиям со стороны Мингю Цорпоратион. Чинду. В тренажерном зале охранной компании Мингю Цорпоратион все еще горел яркий свет, хотя в это время все должны были уже уйти. Мя Тиньхуа сидел на стуле и барабанил пальцами по столу. Тусклый стук разносился по комнате. Цао Линь и Цыцзэ Тяньчжэн стояли перед столом и трепетали, как два листка на ветру. Их спины были мокрыми от холодного пота. С того момента, как две минуты назад они сообщили новость Мяо Тяньхуа, он не произнес ни слова. Каждый удар пальцами по столу усиливал беспокойство в их сердцах. С тех пор, как мой сын утонул, почему же ты все еще жива? Кто-нибудь, утопите эту женщину. Мяо Тяньхуа внезапно встал и указал на Цао Линь. Нет, не надо, нет, пожалуйста, не надо. Цао Линь сильно испугалась. Ей не хотелось умирать, ведь была еще так молода. Глазами, полными мольбы, она посмотрела Цыцзэ Тяньчжэн. «Босс, а, ты тоже хочешь сопроводить ее к озеру Шэнь?» Мяо Тяньхуа, не обращая внимания на мольбу Цао Линь, с угрозой посмотрел на Цыцзэ Тяньчжэн. Цыцзэ была рассудительной, так что она понимала, что босс сейчас на грани безумия и равнодушен к мольбам этой женщины. Он определенно сделает, как сказал. Теперь уже Цыцзэ, опасаясь за собственную жизнь, стояла неподвижно, спокойно наблюдая, как увели Цао Линь. «Ну хорошо, я уже что-то засиделся. До сих пор мы не истратили ни одного патрона, а какая-то жалкая банда в Цинчэн осмелилась убить моего сына. Завтра полный сбор, и послезавтра я уже хочу знать все об этих ублюдках». Мяо Тяньхуа остался стоять. Он был высоким и крепким мужчиной, полных 1,90 м ростом. Несмотря на высокий рост, он не принадлежал к мускульному типу. Сейчас все его тело излучало угрожающую ауру, а его узкие глаза вспыхнули от холодного убийственного взгляда. Было только около 8 вечера, но Бэй Фэн уже принял ванну и спал в своей постели. На следующее утро он не стал практиковать технику дыхания. Бэй Фэн взял удочку, добрался до края старого колодца и приготовился к последней рыбалке, в надежде обновиться до рыболова третьего уровня. Но Бэйфэна постигло разочарование, ему не удалось выловить никаких предметов. Очень скоро прибыла большая группа людей во главе с Мистиком 4, все они ожидали снаружи, и Бэйфэн приказал людям перетаскивать вещи. На самом деле не было ничего такого, что нужно было перетаскивать. Единственный груз – это дюжина емкостей с внутренними органами черного дракона. Все остальные вещи он поместил в свое пространственное кольцо. Робот-потрошитель был одет в толстую накидку и, удерживая двухарована снежного льда, побежал к деревне следом за Бэйфэном. Тот тоже нес двухарована снежного льда. Остальные пришедшие смотрели на дюжину больших емкостей и были сильно озадачены. Одна такая емкость весила не меньше 1000 фунтов. Надо по крайней мере 6 человек, чтобы ее унести. Легкомысленная маленькая лиса устроилась прямо на плечах Бэйфэна. Она устроилась более комфортно, чем 2 щенка, которые бежали позади Бэйфэна. Всего несколько минут, и 4 ледяные аравана были помещены в емкость, наполненную водой. Бэйфэн сел в машину, а щенки ловко вскочили следом и присели на заднем сидении, высунув языки. Достаточно быстро, в течение 2 часов, все вещи были погружены. Мистик 4 занял место второго водителя и велел ехать. В сопровождении многочисленной охраны Бэйфэн покинул места своего детства, бросив прощальный взгляд на окрестности. Ему показалось, как нечто коснулось его сердца, это было такое же ощущение, как на рыбалке, поймал, но ничего не вытянул. Это чувство прошло, Бэйфэн не стал цепляться за него, он знал, что пропустил возможность прорыва к следующему уровню. Чувство исчезло так же быстро, как пришло. Бэйфэн не сумел понять это чувство, и знал, что у него нет шанса понять его в будущем. Команда остановилась у КПП Голубой горы и ждала, пока пришло подтверждение, что Бэйфэн является одним из арендаторов. После этого их пропустили внутрь. В область самой виллы прибыло много людей для защиты, и еще 10 дюжин, снаружи, чтобы защитить группу людей с Бэйфэном. Емкости были сняты с машины и помещены в огромный подвал виллы. 4 ледяных дракона Аравана, похоже, вызвали много шума среди зрителей. Действительно, ими следовало восхищаться, потому что ледяные Аравана были слишком красивы. Их чешуя на солнце блестела кристально чистым ледяным синим цветом, а их общая форма была особенно роскошна и полна благодати. Эти снежные ледяные драконы Аравана более ценны, чем декоративные Аравана. Когда их одного за другим поместили в воду, они выглядели настороженными. Бэйфэн сильно переживал, что может навредить им, он не мог позволить себе потерять их. Несколько снежных ледяных драконов были размещены в маленьком озере, за 2 или 3 километра от виллы. Бэйфэн направился в глубину виллы. Он ввел пароль и открыл очень толстую дверь. Дверь была толщиной 10 см, полностью сделана из специальной стали, это, тамбур, и он меньше, чем остальная часть комнаты. В комнате не было даже вентиляционных отверстий. В комнате было несколько рядов полок из неизвестной древесины. Выставочная стойка была пуста, без каких-либо предметов, все имущество убрано. Глава 156. Приобретаемая и врожденная сила. Бэйфэн замер и сконцентрировал свои мысли на перемещении. И тут же из кольца в комнате появилось бесчисленное количество чешуек. Все чешуйки и кожу Бэйфэн разместил в одном месте. Защита нефритового дракона очень прочная. Она хоть и тонкая, но легко выдерживает силу удара Бэйфэна. Он еще не знал, что делать со всеми этими чешуйками, но, как говорится, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Он расставил чешуйки по полкам, кожа с брюха черного дракона тоже попала на одну из них. Что касается вина и белого риса, Бэйфэн разместил их на кухне, а большой котел поставил на заднем дворе виллы. Возле здания был большой двор и сад, в саду цвели цветы, над ними летали стаи бабочек и пчел. Потрошитель последовал за Бэйфэном огромными неуклюжими шагами. Глядя на него сейчас, вряд ли можно представить, насколько он может быть проворным и смертоносным в боевом режиме. Двое маленьких щенка шутливо играли среди цветов, гоняясь за бабочками. Они выглядели очень счастливыми. Пройдя в центр сада, Бэйфэн заметил в сторонке древний колодец, на котором стояли 2 ведра. «Система, я хочу перепривязать рыболовные участки». Бэйфэн удовлетворенно кивнул. «Пожалуйста, выберите новое место рыбалки». Бесшумный монотонный голос системы прозвучал в голове Бэйфэна. «Просто, здесь». Бэйфэн посмотрел на колодец и мысленно кивнул. «Был выбран новый участок для рыбалки. Вы готовы к перекомпоновке рыболовных угодий? После того, как рыболовные участки будут переустроены, на них нельзя будет ловить рыбу в течение 3 месяцев, система многократно повторила предупреждение. Подтвердите привязанность. Успех связывания. Создан космический канал, рыбалка запрещена в течение 3 месяцев. Бэйфэн видел только бледно-серые вспышки над колодцем, такие быстрые, что можно было подумать, что это только кажется. В конце концов, все успокоилось, а колодец внешне ничуть не изменился. Бэйфэн собрался уходить, целых 3 месяца здесь делать нечего. Пока нужно просто забыть об этом и заняться своим развитием, но до этого надо решить одну небольшую проблемку. Да, именно так, в глазах Бэйфэна это Мингюгроуп, всего лишь небольшая проблемка. С нынешним состоянием страны способ обращения с криминальным миром значительно отличался от того, как это было несколько десятилетий назад. Невозможно было начать широкомасштабную борьбу с тысячами людей, не имея проблем. Государство может закрыть глаза на небольшие вооруженные конфликты, но как только вооруженные конфликты станут слишком масштабными, обе стороны будут подавлены. Криминальные силы, которые все еще существовали, были тайно терпимы правительством. В конце концов, с одной организованной криминальной силой все же легче справиться, чем с бесчисленным количеством небольших и непослушных банд. Кроме того, если же они слишком взорвутся, у страны более чем достаточно сил, чтобы поставить их на место. Как и ожидалось, около 4 часов вечера Мистик 4 примчался на виллу с известием, что корпорация Мингю объявила им войну. Из-за многочисленных ограничений на крупномасштабные драки была предложена битва за жизнь и смерть. Количество людей, которые могли участвовать, было неограниченным, и бои продолжались, пока одна из сторон не признавала поражение. Ставкой были жизни Бэйфэна, Мистика 4 и других. Они оба должны выходить на арену и сражаться. Если проиграет противник, они уступят Бэйфэну половину акций Мингю Групп. Но если проиграет сторона Бэйфэна, ставкой будут не просто их жизни, им придется убить друг друга. Соглашайся с их условиями. Установи время встречи на завтра в 8 часов вечера. Местом встречи будет арена фитнес-центра, которая находится в центре города. Бэйфэн откинулся на кушетку и сказал Мистику 4, который стоял сбоку. Понял. Мистик 4 кивнул головой и ушел. Хотя маловероятно, что кто-то нарушит невысказанные правила и прибегнет к грязным трюкам, чтобы вмешаться, необходимые меры предосторожности нельзя смягчать. В конце концов, они убили единственного сына другого человека. Мастер Ким, я вынужден побеспокоить вас, чтобы пригласить в качестве рефери на арену. Мятиньхуа сердечно улыбнулся и передал ему дорогие подарки. Ха-ха, мистер Мя слишком вежлив. Хорошо, завтра старик будет лично присутствовать. Золотой Три беззаботно рассмеялся. На этот раз он уже был заранее назначен миссией из правительства. Он получил это задание после рассказа о том, что между Мингю Корпорацион и местной бандой произошел огромный конфликт. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, ему было поручено возглавить несколько человек и следить за событиями. Бэйфэн сидел на качалке с закрытыми глазами, качаясь взад-вперед. Он расселся на санцепёке, которого обычные люди избегают. Температура не досаждает Бэйфэну, а воздействие на него такого рода температуры не стоит даже упоминать. Маленькая лиса выбрала одну комнату и взяла ее в качестве своего гнезда. По ее примеру, 2 маленькие собаки также выбрали комнату и превратили огромную кровать в свою собачью кровать. Спустя какое-то время Бэйфэн встал, чтобы приготовить обед. Что касается найма слуг и кого-то вроде экономки, такая мысль никогда не приходила ему в голову. Это было ему не нужно. Закончив свою первую еду в новом доме, Бэйфэн отправился купаться и выбрал комнату с окнами, обращенными на восток. Постельные принадлежности и матрасы были совершенно новыми и издавали слабый хрустящий запах. Огромная кровать была несравненно мягкой. Как только он лег на нее, он почувствовал, что кровать словно обняла его. Медленно прошла ночь, и Бэйфэн открыл глаза. Он быстро умылся и собрался, чтобы пойти на вершину холма. Когда он шел по зеленому камню, которым была выложена горная дорожка, Бэйфэн не выказывал ни радости, ни грусти. Вид вдоль горной тропы был чрезвычайно увлекательным. Все было спроектировано с особым вниманием к деталям, включая дизайн с оригинальным видом на горы. Традиционные павильоны в китайском стиле стояли на каждом контрольно-пропускном пункте с равным расстоянием между ними. Тропа дошла до вершины горы. Рядом с краем обрушилось большое дерево с сочной короной. Это было очень энергично. Вся площадь была только около 10 метров по окружности, а земля была облицована черными и белыми камнями, чтобы образовать огромную диаграмму тай-чи. Несколько красных деревянных заборов были установлены вокруг краев, чтобы люди случайно не упали с обрыва. Бэй Фэн бросил взгляд вниз, слой белого тумана вздымался, скрывая окружающий пейзаж, и надвигался белыми облаками на вершину. Неплохо, этот дизайн мне по душе. Кроме этих деревянных барьеров в некоторой степени, это заставляет чувствовать себя немного грубым и неестественным. Бэй Фэн кивнул. Неудивительно, что вилла продана за такую непомерную цену в городе, таком как Цинчен. Так что это было не без оснований. В соответствии с его намерениями, медленно вспыхнул золотой-желтый свет от предмета внутри тела Бэй Фэна. Это золотой Фэйцзян вышел на работу. Там, где Бэй Фэн двигался, все перила были разрезаны на многочисленные куски и свалились с утеса. В конце концов, золотой Фэйцзян вернулся обратно в тело, а Бэй Фэн снова оглянулся вокруг, убеждаясь в отсутствии перил. Теперь это место более соответствовало Дао и говорило о его природе. Медленно закрыв глаза и приняв стойку, поддерживая действие техники малого дыхания, Бэй Фэн постигал новое понимание. Когда сердце движется в результате воли, а кулак движется из-за сердца, когда каждое движение, которое делает человек, несравненно тесно связано с естественными движениями тела, оно называется искусством хаотян. И неотъемлемые естественные законы, которыми движется человеческое тело, можно назвать искусством ксиантиан. Сочетание хаотян и ксиантиан приведет к большим результатам с половиной усилий. Похоже, мне нужно будет превратить искусство хаотян в искусство ксиантиан, если я намереваюсь культивировать технику дыхания до уровня великого круга совершенства. Понимание боя – это когда каждое движение выполняется естественно и гармонично. Лишь те движения, что изучены и неоднократно отработаны, можно назвать приобретенным. Но также есть и врожденные умения для естественных человеческих движений, что являются врожденными для каждого человека. Те движения, что стали естественными, затрачивают меньше усилий и несут большую эффективность. Похоже, если я хочу практиковать малую технику закалки тела, я должен вывести мастерство владения им до естественного уровня. В сознании Бэй Фэна появилось множество идей, которые посылали искры просветления. Еще большее количество идей относительно тонкости техники дыхания протекало без конца. Это была комбинация мудрости с Земли и мириад миров. Глава 157. Малая техника дыхания света, пик. Бэй Фэн просто так не терял времени. Благодаря значительно улучшенной умственной силе все древние книги, которые он читал, он запомнил с первого раза. Хотя он не мог сказать, что он полностью понял всю мудрость, содержащуюся в этих книгах, он, по крайней мере, имел полное общее представление об этом. Кроме того, у него в сознании был огромный опыт бесчисленных практикующих. Диаграмма Тайцзи, инкрустированная в этом месте, стала триггером, который вдохновил его. Бэй Фэн вошел в невероятно мистическое состояние ума. Используя терминологию даосов, это называлось «один с небесами». В условиях других миров это было состояние понимания. Как будто это был самый основной инстинкт тела, Бэй Фэн естественным образом повернулся и посмотрел на восток, и глубоко вдохнул. Луч пурпурного света, толщиной с руку взрослого человека, устремляется к нему прямо с неба, и попал прямо в ноздри Бэй Фэна. Яркий фиолетовый ореол вокруг тела парня придавал ему вид бессмертного даосского отшельника. Бесчисленные частицы пурпурного ци исходили от кожи Бэй Фэна, когда его поры открывались, и снова всасывались, когда поры закрывались. Как только он впитал пурпурный ци, Бэй Фэн вышел из состояния просветленности. В голове мелькнуло понимание. После этого мгновения просветленности его небольшой метод легкого дыхания достиг прорыва. Бэй Фэн пришел к пику. Еще один шаг, и он достигнет великого круга совершенства. Неконтролируемые зуд и боли сходили из его костей. Бэй Фэн выдержал это ощущение. Умственным усилием он осмотрел свое тело и внимательно изучил все изменения в своем теле. Фиолетовый луч, казалось, превратился в туман, он концентрировался вокруг скелета, как только он вошел в его тело. Затем он медленно, но неуклонно просачивался в его кости. Это ощущение на этот раз было гораздо более интенсивным, а скорость поглощения фиолетового луча в кости намного медленнее, чем раньше. Не значит ли это, что мой скелет близок к насыщению фиолетовым светом? С неуверенностью пробормотал Бэй Фэн. Из того, что он мог видеть, фиолетовый луч, вероятно, имел эффект укрепления костей. Единственное, в чем он не был уверен, это то, Как долго проходит процесс? Его кожа после поглощения больше не выделяла никаких вонючих веществ, но появился легкий и свежий аромат. Это было признаком того, что он достиг небольшого завершения в культивировании тела. Тело стало сильным, а примеси из организма будут постепенно исключены, чтобы вернуться к врожденным свойствам. Так называемые врожденные свойства относятся к человеку, когда он находится в утробе матери. Тело нерожденного ребенка не содержит никаких примесей, но после рождения, съедая пищу и вдыхая грязный воздух, организм, естественно, медленно накапливает большое количество примесей. Бэйфэн все это время очищал тело и начал постепенно эволюционировать к врожденному телу. Его тело, естественно, начало выделять аромат. Хотя сила тела почти не изменилась, но Бэйфэн ощутил, что сила контроля над ним увеличилась. С легким настроением он вернулся на виллу и начал готовить завтрак. Он нарезал тонкими ломтиками плоть снежного дракона, добавил немного лука и имбиря, заправил внутренним жиром, подлил немного соевого соуса и поставил в скороварку. Он накрошил зеленый лук и украсил ним рыбное филе. В тарелке появился слой молочного цвета жидкости, поверхность которой была усеяна слоем масляных бусин. Бэйфэн, удерживая миску, позвал маленькую лису, чтобы поесть. Он взял палочки и встретил лису, спешащую на зов. Попробовав кусок, Бэйфэн смог оценить разрыв его кулинарными навыками и навыками старика из павильона горных деликатесов, но, к счастью, само мясо имело восхитительный вкус, и это различие было почти незаметно. Еда вкусная, но не хватает риса для полноты вкусовых ощущений. Бэйфэн наелся, но, согласно этике, ему нужно произнести что-нибудь уместное для завершения трапезы. Обыкновенный рис никак не влияет на Бэйфэна. Кроме того, он содержит много примесей, поэтому он его вообще не ест. Мип. Маленькая лиса услышала слова Бэйфэна и мгновенно прыгнула ему на колени. А, маленькая лиса, ты имеешь в виду, что белый рис можно использовать в качестве обычного риса? Бэйфэн, с некоторым сомнением, вопросительно посмотрел на маленькую лису. Мип. Маленькая лиса усмехнулась, наклонив маленькую голову. Бэйфэн был удивлен. Он не ожидал, что белый рис фактически может быть использован как обычный рис. Его смущало то, что он имел плод, похожий на гранат. Мысленное перемещение предмета, и в руках Бэйфэна находится плод риса Белой реки. Он аккуратно поддел оболочку плода, обнажив содержимое, полное фруктовых гранул. После этого Бэйфэн принес рисоварку и высыпал туда содержимое одного плода, а затем проделал то же самое еще с парой плодов. Долив воду в рис, Бэйфэн подключил рисоварку к электросети и больше ничего не контролировал. Он лежал на солнце во дворе, когда через 20 минут маленькая лиса быстро взлетела ему на колени и вскрикнула. «А, рис уже приготовился?» Бэйфэн быстро пошел на кухню. По всей кухне плыли ароматы, глаза у Фэна загорелись. Отключив питание, он открыл крышку рисоварки. Белое, горячее облако пара поднялось из приподнятой крышки.